Парни Кунгурцева являли собой три ипостаси человеческой сути. В старшем, огромном, могучем и вроде бы чуточку ошалелом от избытка силищи в Ирве-Дубе торжествовала плоть. Средний, при всех потугах подражать старшему брату, что запутывало его в тщету физического соперничества, становился самим собой, когда замирал над какой-нибудь машиной, чертежом или загадкой органической жизни. Он принадлежал царству мысли. В 11-летнем Вениамине этой семьи цвела душа. Он редко позволял братьям заманивать себя в их бесовские игрища, всегда был сам по себе, паря в надзвездных пределах и внимая музыке сфер. Его отношения с людьми, вещами и явлениями были исполнены недоступной другим тонкости и тайны. Он мог быть пронзительно жалок своей невмещаемостью в привычные земные мерки, а мог и раздражать мелочь пузатая высокомерной отчужденностью. И, как повелось с библейских времен, был любим отцом с мучительной нежностью и страхом. Но и эта пребывающая в нетях душа предала Липочку, бессильная противостоять колдовству женских чар. Вера Дмитриевна была к псу не просто неприметлива. Порой он подбегал, и, слыша на ней запах хозяина, с коротким фырком поддевал носом ее руку, но она никак не отзывалась. Кунгурцев решил, что пес хочет пить. «Мы забыли миску», — рассеянно сказала Вера Дмитриевна. «Да есть у него тут миска!» — вскричал Кунгурцев, подчеркнув, что Ромка — свой человек в доме. Но Вера Дмитриевна не пошевелилась. Кунгурцев принес ему воды. Тот понюхал миску издали, но пить не стал. «Не любите собак?» — спросил Кунгурцев Веру Дмитриевну с какой-то неприятной улыбочкой. «По правде говоря, не очень», — отозвалась она спокойно. «И ваша дочь тоже?» «Я бы не сказала, но ее испугала в раннем детстве большая собака. Она даже заикаться начала, и я водила ее к логопеду». «Как можно не любить собак? Ведь собака — это лучшее из всего созданного человеком». «Алеша тоже так считает. Мне это не кажется убедительным. Взяли прекрасного, естественного во всех повадках хищного зверя и превратили в подхалима, льстеца и раба. Чему тут умиляться? Но человек так самовлюблен». «Подхалима? Льстеца?» — перебил Кунгурцев. «Посмотрели бы вы на сторожевых овчарок, какие это льстецы!» «О чем вы говорите?» — сказала женщина укоризненно и брезгливо. «Это собаки концлагерей». «Черт с ними!» — покраснел Кунгурцев. «А охотничьи псы? Какой ум, какая преданность!» «Преданность, опять же, к выгоде человека. А ум — просто чутье и натаскивание. Так, кажется, это называется». «А Ромка?» — не слушал ее Кунгурцев. «Разве можно не любить Ромку, Рамулю, красавца, умницу?» Она пожала плечами. «Прекрасный пес. У меня никогда не было собаки. Ни в детстве, ни потом. Наверное, надо привыкнуть их любить». Это прозвучало примирительно. «Ты не крутись, не крутись!» — рычал про себя Кунгурцев. «Не по-сибирски это. Сказала, что не любишь собак. Так уж стой на своем, не оправдывайся, не изворачивайся, не хитри. Может, вы вообще не любите животных?» Она опять пожала плечами, углы рта опустились. «Жалко их». «Я не о жалости говорю», — наседал Кунгурцев, чувствуя, что становится неприличен в своей настырности, но не в силах взять себя в руки. «Да что ты пристал, как банный лист?» — разозлилась Марья Петровна. «Ну, не любит. Успокоился. Она людей любит», — добавила со сложным выражением. «Я не очень понимаю, «Что это значит?» — тихо сказала Вера Дмитриевна.